Бог святой, я к тебе стремлюсь, ибо знаю в тебе покой. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. Знаю, что в тебе радость вечная и любовь неизменная. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое.